Глава 6. На фронте ничего не менялось. Похоже, Красная армия встала в оборону всерьез и надолго. Немцы осмелели, совершали вылазки мелкими диверсионными группами, наращивали интенсивность обстрелов. Но в городке Ненашеве было тихо. В провинциальном захолустье постепенно восстанавливалась мирная жизнь. Скрипели телеги, нагруженные всяческим скарбом. Семьями и поодиночке прибывали мирные жители для постоянного проживания. Люди шли с востока, поэтому органы НКВД углубленными проверками не занимались, просто регистрировали новоприбывших. Людей для контроля не хватало, власть еще только формировалась и присматривалась к обстановке. Порученец полковника Борисова, вернувшегося с запасного командного пункта только под утро, прибыл в 9 утра. «Здравия желаю, товарищ капитан!» Он козырнул. «Спуститесь в секретную часть. На связи ваше руководство. С вами хотят поговорить». С непосредственным начальством шутки были плохи. Полковнику Гробову не требовалось ни оружия, ни расстрельный взвод. Он мог убить взглядом или голосом в телефонной трубке. Алексей спустился в подвал, где за двойным кольцом охраны работали связисты и шифровальщики. Потрескивали громоздкие устройства непонятного назначения, у которых сидели офицеры в наушниках. Порученец кивнул на дверь, расположенную в дальнем углу. «Туда, товарищ капитан, там аппарат. К этой телефонной линии невозможно подключиться. Сигнал закодирован. Можете говорить, ничего не боясь». В крохотной комнатке без окон имелись только стол, стул и черный телефонный аппарат, трубка которого по необъяснимой причине была холодна, как лед. Качество связи было отменным. Алексею казалось, что полковник сидел за стенкой, а не за 3-9 земель. «Будешь хвастаться успехами, капитан?» — поинтересовалось начальство. «Рад бы, товарищ полковник, но пока особо нечем», — не стал кривить душой Саблин. «Очерчен круг подозреваемых, приступаем к разработке. Информацию по кляйству собираем. Задержаны два лица, имеющие непосредственное отношение к разведшколе. Один сам пришел, некий Гуляев, бывший курсант этого заведения, уверяет, что только и ждал, чтобы к своим переметнуться. Проверяем возможность использования его в игре против Абвера. Второй — некто Лизгун». Алексей выдал краткую характеристику этого типа, описал обстоятельства, при которых тот оказался в руках контрразведчиков. «Молодец, Саблин, занимаешься именно тем, чем нужно», — проговорил после паузы полковник, слегка подобревший, но полный сарказма. «Ты крупные войсковые операции не пробовал проводить? Уверен, у тебя получится». «Так сложились обстоятельства, товарищ полковник. Диверсионная группа уже готовилась подорвать мост. Мы вовремя почуяли неладное». «Вы, стало быть, перебили всю группу, а Лизгуна этого прибрали к рукам. Размялись перед основной работой». «А вот тут, капитан, похвастаться вам как раз нечем. Давно утрачен секрет изготовления толковых соскорей». Алексей деликатно помалкивал. Полковник был прав. Оперативники госбезопасности и рабоче-крестьянской милиции работать умели. Встречались в их рядах и светлые головы, но до уровня сыскных отделов царской жандармерии, где трудились прирожденные пинкертоны, им еще было так же далеко, как декабристам до народа. Но чего хотел Гробов? Чтобы Алексей за двое суток принес ему на блюдечке глубоко законспирированного вражеского агента? «Ладно, эта работа остается на твоей совести», — сказал полковник. «Я звоню по другому поводу, с целью облегчить, так сказать, твою участь. Слушай внимательно, Саблин, и запоминай. Надеюсь, линия не прослушивается». «Связисты гарантируют, товарищ полковник». «К черту связистов!» В расположении полка действительно обосновался крот, имеющий наполеоновские планы. Он закрепится в этой части, пойдет с ней дальше, когда начнется наступление, будет всячески гадить и препятствовать выполнению боевых задач. У него есть связь с диверсионными группами Абвера. Он нанесет нам непоправимый ущерб. Ликвидировать эту плесень нужно сейчас, пока она не разрослась и не въелась. Мы получили радиограмму от нашего человека, осевшего в немецкой разведке. Уровень агента, к сожалению, не тот. Он не может назвать имя крота. Знает только о его существовании и псевдоним «Самаэль». Довольно странный для немецкого лазутчика, чем-то еврейским отдает. Это все, что знает наш разведчик, товарищ полковник? А еще раз перебьешь, пойдешь под трибунал, отрубил Гробов. Оттуда в штрафбат. Он давно по вам всем плачет. Информация следующая. Грядущей ночью через линию фронта пойдет разведывательно-диверсионная группа противника. Точное время неизвестно. От полуночи до трех утра. Прожженные диверсанты — асы своего дела, все немцы. Они должны будут связаться с Самаэлем и провести диверсии на нескольких объектах. Где именно, мы тоже не знаем. Это могут быть склады ГСМ, арсенал в Пахомове, запасной командный пункт в Мочалове. Группа невелика, от трех до пяти человек. Но мастерам своего дела особая численность и не нужна. Умение и информация, понимаешь? А крот может выдать им ворох сведений. Они пройдут через линию фронта, сгинут в лесах, потом смешаются с нашими бойцами, будут шастать по Ненашеву, искать крота. Их надо взять на входе, соображаешь? Желательно живыми, хоть кого-то. Молчишь, капитан, да? Ничего не хочешь сказать? Хочу, товарищ полковник. Но угроза пойти под трибунал блокирует мои голосовые связки. Если уж мне позволено говорить, то два вопроса. Члены группы знают имя крота? Не уверен, что всем, но командир группы обязан. Где ожидать проникновения? Наш парень считает, что они пойдут западнее Макрушино. Именно этот район последние два дня изучала немецкая разведка. Как раз туда вырвалась колонна из Ненашева. В болото не сунутся. Толковых проводников у них нет. В чистом поле тоже не будут светиться. Немцы не приветствуют оригинальное решение. В этом они предсказуемы. Работают там, где есть условия. Изучи район Сунжинского леса. Там у нас самые уязвимые позиции. Подбери опытных разведчиков, возьми свою группу. Участок прикрывает стрелковый батальон капитана Кудрявцева. Он предупрежден. Есть еще вопросы, товарищ Саблин? Надеюсь, ты в курсе, что предшествует проникновению диверсантов через линию фронт. Да, товарищ полковник, это к вопросу о предсказуемости противника. Немцы всегда проводят артиллерийский или минометный обстрел примыкающей территории. Они как бы отвлекают наше внимание, а фактически настораживают нас. Разрешите выполнять? Удивляюсь, что еще не выполняешь, ворчливо отозвался Гробов и оборвал разговор. Он не соизволил пожелать своим подчиненным удачи. Немцы запускали в небо осветительные ракеты. Они взлетали ввысь, рассыпались на зонтики и, пока падали, озаряли местность холодным светом. На советской стороне ничего подобного не происходило. От земли нещадно холодило. Ночка выдалась не тропическая. Налетал порывами ветер, тряс облезлые кусты, гонял по земле мотки колючей проволоки, похожие на сухие шары перекати-поля. Алексей заполз в траншею, заваленную землей, скорчился в три погибели. На часах начало двенадцатого, время пока еще детское. Бушлат согревал грудь и спину, а вот ладони мерзли. Не сказать, что май на дворе. По небу плыли сизые тучи, на вид не дождевые, но всякое могло случиться. Он высунулся из окопа, устроился поудобнее. Здесь раньше находились оборонительные позиции противника. Советская артиллерия их благополучно разнесла. Немцы отошли на километр к западу и закрепились. Это было месяц назад. С того времени передний край превратился в некую математическую константу, незыблемую величину. Позиции стрелкового батальона, где разведчиков накормили, и могли даже спать уложить, остались за спиной. Капитан Кудрявцев был предупрежден о возможном прорыве диверсантов, и его бойцы на всякий случай не спали. Перед глазами Саблина простиралось поле, иссеченное мелкими лощинами. Топорщились кусты, валялись бревна, выдранные из блиндажей и окопов. От заграждения фактически ничего не осталось. Столбы покосились, многие валялись в грязи, колючая проволока велась лохмотьями, плелась по земле. По этой дивной местности вполне можно было ползти незаметно. Позиции немцев начинались на вершинах покатых холмов в километре к западу. Они терялись в мареве ночи. Видимость ухудшал туман, он расползался все шире, забирался в самые укромные уголки. Лишь когда падали осветительные ракеты, можно было различить противотанковые рвы, многослойные проволочные заграждения, бугры дотов. Солдаты группы «Центр» возвели надежную эшелонированную систему укреплений. Все подходы к их позициям были заминированы, хорошо простреливались. Пока все было тихо. 6 разведчиков и 4 оперативника контрразведки «СМЕРШ» прибыли в заданный квадрат 2 часа назад. Тогда как раз стемнело. Разведчиков возглавлял сержант Чудилов, опытный боец, бывший лесник из Забайкалья. Его парни смотрелись весьма неплохо. Все немногословные, спокойные, закутанные в маскировочные комбинезоны. Совещание у Кудрявцева было недолгим и продуктивным. «Вот здесь они пойдут», — уверенно заявил комбат, тыча пальцем в замусольную карту. «Зуб даю, товарищи контрразведчики, что так оно и будет. Справа болото, в нем немцы завязнут. Слева чаща, заваленная буреломом, они обязательно шума наделают. Там еще и мои ребята на всякий случай дежурят». Саблин распределил бойцов, прислушиваясь к советам бывалых разведчиков. Группа выдвинулась за пределы позиции метров на 700. В условиях тумана и сложного рельефа такое удаление было сродни бесконечности. Все рассыпались по заваленным траншеям, соединенным хитрыми ходами, слились с местностью. «Как связь поддерживать, командир?» заблаговременно осведомился Казначеев. «Тут не лес. Крик совы не прокатит». «Кричите, как суслики», — с ухмылкой посоветовал Чудилов. «Два крика, все спокойно. Один — чужие в поле». «Ты дубина необразованная», — сказал сержанту Казначеев и постучал его по голове. «Разве суслики кричат?» Разведчики долго смеялись над темнотой лейтенанта контрразведки, а потом сказали ему, что суслики могут издавать самые разнообразные звуки, разве что по-человечески не говорят. «Пронзительно чирикайте на птичий манер», — сказал Чудилов и тут же продемонстрировал, как именно надо это делать. «Такие звуки у этих зверушек означают тревогу, возмущение, реакцию на попытку чужака нарушить его территорию». «В стойку суслика можно не вставать», — закончил сержант под сдавленный хохот разведчиков. Трепетное почтение к сотрудникам контрразведки СМЕРШ эти бравые вояки еще не выработали. В окопе было холодно и неуютно. Время практически стояло на месте. Он дышал на озябшие ладони. В поле изредка покрикивали суслики. Диверсанты противника не появлялись. «А вдруг это настоящие суслики?» — мелькнула интересная мысль в голове капитана. «Они ведь реально издают разнообразные звуки. Чирикают, кряхтят, ворчат, квохчут. Поди пойми, что хотят сказать». «Но откуда здесь суслики? Люди на этом поле гибли сотнями с обеих сторон. Ни одна живая душа не будет тут жить, если не питается падалью». Из соседней траншеи кто-то переполз, свалился на дно окопа, посыпалась земля. Это был Гена Казначеев. Он кряхтел и грыз морщинистое яблоко, сохранившееся с прошлогоднего урожая. Их привезли в столовую целую полуторку и половину с гнильцой сразу выбросили. Парень аппетитно причмокивал. Надоело ему коротать часы в одиночестве. В принципе, разведчики Чудилова держали под контролем весь участок. Не было нужды толкаться локтями. «Не наедаемся, товарищ лейтенант?» — проворчал Алексей. Генк перед уходом набил карманы яблоками, при этом уверял, что ночка длинная, надо себя чем-то занять. «Яблоко в день, и доктор не нужен», — заявил Казначеев, выбросил огрызок, взобрался на продавленный бруствер. Какое-то время они молчали, наблюдали за полем. Раз в минуту взлетали ракеты, освещали местность. Трупы с поля давно были убраны, и все равно здесь властвовал неприятный сладковатый запах. В туманной дали по вражеским позициям блуждали огоньки. Там завелся и заглох мотор. Потом немцы врубили патефон. По окрестностям разнесся бравурный марш. «Подбадривают себя, ублюдки!» — сплюнув, пробормотал Казначеев. «Надеются, что все вернется. А хрен им!» «Эх, долго они живут!» — посетовал Ген. «Это недопустимо, непозволительно». «Ладно, пусть пока». «Ты не высовывайся», — предупредил его Саблин. «Фрицы тоже глазастые, у них еще и бинокли есть». На севере за болотами что-то заухало, засвистело. Немцы начали минометный обстрел. Заговорила и батарея их полевых орудий. С советской стороны прозвучал ответный залп. Артиллерийская дуэль продолжалась недолго и резко оборвалась. В этом было что-то интересное. Алексей насторожился, высунулся из окопа. В клочьях тумана и ворохах колючки трудно было что-то разобрать. Гена тоже почуял неладное, застыл. Глаза его мерцали в полутьме. Налетел шальной ветер, дул с завываниями, поднимал пыль. Снова начали прикликаться суслики. Звуки дробились, терялись. Послышался какой-то шум, сдавленная ругань, чья-то штанина зацепилась за колючку, упругое тело переползло открытое пространство, свалилось в канал. «Не стрелять, товарищи офицеры, свои!» — проговорил сержант Чудилов, семеня на корчиках вдоль просевшего бруствера. Гена охнул. Сержант прикладом автомата давил ему ступню. «Слышь ты, Чудила!» — Казначеев схватился за ногу. «Я Чудилов», — обиженно поправил его сержант. «Фамилия такая». «Виноват, товарищ лейтенант, не хотел. Иначе сделал бы больнее». «Твои товарищи лошадь во враге доедают», — Казначеев витиевато выругался. «Чего приперся-то, сержант? Больше двух не собираться, забыл?» «Да ну вас!» — отмахнулся сержант. «Товарищ капитан, свершилось!» Чудилов привалился к брустверу, возбужденно дыша. «Вроде бы идут тихой сапой». «В каком-то смысле?» — не понял Алексей. «В прямом», — заявил сержант. «Сапа — это выносная траншея от укрепленных позиций в сторону неприятеля». «Сержант, я знаю, что такое сапа», — прошипел Алексей. «Здесь она есть?» «Вот именно. Она отсюда метрах в 70 к северу. Видно, наши рыли, да кончилась нужда». Ефрейтор Соловейчик их засек. Несколько человек в маск-халатах с наспи сползли, по воронкам перетекли в поле и скрылись в этой траншее. По ней особо не пробежишь. Там все завалено, земля осыпалась, бревна торчат, как противотанковые ежи. Длина траншеи метров 200. У нас минут 4. Мы сами их возьмем, товарищ капитан. Используем фактор внезапности. В траншее атаковать не будем. Пусть выберутся к блиндажу. Там есть развилка. На этом пятачке мы их и сделаем. Только извиняйте, товарищ капитан, немцев рыл 5. Как-то нереально всех взять живьем. Парочку разве что». «Командира группы мы обязаны взять», — отрубил Алексей. «Уж напрягитесь, сержант, проявите понимание, убедительно вас просим». «Ну, если убедительно...» В темноте блеснули не очень ровные зубы. «Тогда вы вперед, товарищи офицеры, а я за вами». Опергруппа должна была участвовать в захвате диверсантов. Разведчиков мало, сами не управятся. Они ползли по изрытому полю, перетекали через воронки, скатывались по одному в глубокую траншею. Дальше передвигались в присядку, игнорируя землю, сыплющуюся за воротник. Пара поворотов, относительно широкий пятачок перед раздавленным блиндажом, в котором уже окопались двое разведчиков из групп Чудилова. Диверсанты выползали из узкого лаза. Все в камуфляжных мешковатых комбинезонах, тактических жилетах, лица измазаны сажей. Они имели все, что необходимо для длительного ведения боя. Чего-то неожиданного эти парни не ждали, верили в свое мастерство. Немцы неспешно выбирались к блиндажу, отряхивались, обменивались лаконичными замечаниями. Вычислить командира оказалось несложно. Он шел третьим, на коленях добрался до стенки траншеи, взял за цевье МП-40. Тут-то на них и навалились разведчики и офицеры контрразведки СМЕРШ. Заработали ножи, брызнула кровь. Исход этой свалки был предрешен. Смертельно раненые фашисты дрыгали ногами, хрипели. Одному удалось вырваться. Он звезданул разведчика по голяшке, выкатился из груды тел, полез на бруствер. «Падла!» — взвизгнул пострадавший боец. «Ну, держись, сейчас я тебе задницу развальцую!» Но Чудилов успел первым. Ринулся, как рысь, ударил сапогом по ноге, двинул локтем в шею, а потом, когда тот сполз на землю, принялся лупцевать его кулаками. Трещали шейные позвонки, тело диверсанта билось в агонии. Он машинально норовил вцепиться разведчику в горло, пальцы его извивались, как щупальца спрута. «Окажи нам любезность, сука, помри!» — прохрипел Чудилов. Его оттащили свои же. Он даже не замечал, что жертва перестала шевелиться. Все закончилось. Потерь не было. Все прошло в тишине. Диверсанты даже не успели схватиться за оружие. «Кушать подано, товарищи офицеры», — пробурчал Чудилов, доставая кисет. «Дальше сами разбирайтесь». Два диверсанта остались в живых, валялись без сознания. Оперативники включили фонари. Обер-лейтенант шумно дышал, закатив глаза. Этот сравнительно молодой блондин пребывал в прострации. Второй приходил в себя. Тоже молодой, с вытянутой постной физиономией. Он что-то лопотал, вращал глазами, сделал попытку приподняться, подогнул под себя ноги, но передумал. Не тупой же. Из-под ворота комбинезона проступала советская гимнастерка с петлицами инженерно-саперных войск. «Имя, звание?» — на сносном немецком, — спросил Алексей. «Георг Вагнер, унтерфельдфебель, отдельная рота полевой разведки», — промямлил пленный. «Ну спи, Жорик», — сказал Алексей и точным ударом кулака послал его в нокаут. «Чудилов, выстави охранение», — приказал он. «Не хватало еще, чтобы нас врасплох застали». Он схватил за шиворот второго немца, хорошенько тряхнул его. Клацнула челюсть, обер-лейтенант пришел в себя, дернулся, но затих, осознав бессмысленность сопротивления. Он был жутко расстроен. «Ну, что поделать, выигрывает кто-то один, все не могут». «Имя, должность, с каким заданием идете в наш тыл?» — спросил Алексей. «И не тяните резину, господин обер-лейтенант, если рассчитываете живым встретить рассвет». «Франц Эберт, командир взвода отдельной роты полевой разведки», — выдавил из себя пленник. На него было жалко смотреть. Холеная физиономия исказилась от разочарования. Разом ухнули в пропасть все планы, амбиции, решимость выполнить до конца свой долг перед Великой Германией. «Сам-то откуда?» — осведомился Алексей. «Из Ростока». «А я из Ростова», — заявил Чудилов, видимо, знавший немецкий язык. «Практически земляки». «Помолчи, сержант», — приказал Алексей. «С каким заданием вы перешли линию фронта, господин обер-лейтенант? У вас 10 секунд на раздумья». Он приставил ствол ТТ к виску немца, начал вдавливать в кость, совмещая вращательные движения с поступательными. «Ты добрый командир», — заявил постовой. «Целая вечность на размышлении». «Не знаю. Мы должны были связаться с человеком в городе Ненашев и получить от него указания, включая координаты с объектов и субъектов, подлежащих ликвидации», — проговорил немец. «Имя агента?» «Самаэль». «Без тебя знаю, что Самаэль», — взорвался Саблин. «Под какой фамилией он внедрен в советский тыл? Кто он такой?» «Я не знаю. Мы должны были встретиться на городской площади в условное время». Офицер бессовестно лгал. Глаза его метались, кожа обрастала зелеными пятнами. Борьба чувства долга и желания жить проходила мучительно трудно. Словно два боксера до полного измождения мутузили друг друга, и никто не хотел признать поражение. «Что, командир, установилось полное взаимонепонимание? Никакого лечебного эффекта?» «Он, кстати, врет. Точно знает имя агента. Уж поверь», — заявил Лефторович, схватил пленника за ворот и грубо встряхнул. Тот обреченно закрыл глаза. Похоже, чувство долга побеждало. Где-то в стороне заработал пулемет. По кому немцы стреляли, было непонятно, но Алексей почувствовал себя как-то не очень уютно. «Командир, пора сваливать», — внес ценное предложение Лефторович. «Придержи пока свой вопросник. Домой придем, там и болтайте, сколько влезет». «Хорошо, вяжите их, парни», — сказал Алексей. «Руки перед собой, кляпы в рот, чтобы не пороли всякую чушь. Чудилов, отправьте бойцов проверить дорогу». Группа покидала простреливаемое поле. Пленные ползли самостоятельно, сопели, мычали, как коровы. Немцы за линией фронта почуяли неладное, увеличили интенсивность запуска ракет и плотность огня. Возможно, они заметили движение в своих прежних окопах. Пули ложились все точнее, положение начинало принимать опасный оборот. Солдатам и офицерам приходилось двигаться зигзагами. Пленных они пинали, волокли за шиворот, не заморачивались тактичным обхождением с ними и глупыми международными конвенциями. На позициях противника включились мощные прожекторы, заработал второй пулемет. Пули крошили комья глины, разбивали в щепки трухлявое дерево. «Берегите обер-лейтенанта, парни», — прохрипел Алексей. «Он наш главный улов. Без него мы ноль без палочки». Из опасной зоны они вышли без потерь, покатились по пологому склону, подминая мелкий кустарник. Во мраке ночи маячила кромка леса. Навстречу им из оврага бежали темные фигуры. Это были бойцы капитана Кудрявцева. Появился и сам командир батальона. «Молодцы, ребята!» — воскликнул он, взглядом пересчитывая людей, падающих от усталости. «Без потерь отработали, задачу выполнили». Пружина, сдавившая грудь Алексея, постепенно разжималась. Люди шли между завихрениями колючей проволоки, мимо пулеметных гнезд, орудий, вкопанных в землю. Разведчики пошучивали, пленных больше не били, освободили их от кляпов, снисходительно разрешили справить малую нужду в стороне от дороги. Кудрявцев предложил Саблину эскорт, но тот от него отказался. Мол, своих людей предостаточно, впереди безопасная зона. Группа оставила за собой позиции батальона, втянулась по лесной дороге в Осинник. Ночь была в разгаре. Тучи перекрыли небо. Ветер свистел где-то в вышине, теребил кроны деревьев. «Не останавливаться, парни!» — приказал Алексей, подгоняемый нетерпением. «Дома перекуривать будем. Маленько осталось». Группа вышла из леса, двинулась по тропе, тянувшейся между косогорами. Начал накрапывать дождик, потом прекратился. Впереди еще один лесок, а за ним западные окраины Ненашева. Люди месили грязь, тяжело дышали. Заходился кашлем обер-лейтенант Эберт. Допрашивать его на ходу было бессмысленно. У унтерфельдфебеля Вагнера заплетались ноги, его вырвало. Алексей в нетерпении поглядывал на часы. Начало третьего ночи. Народ порядком подустал, разговоры стихли. Последний косогор, лесополоса, группа уже вошла в нее. Никто не понял, что произошло. Они попались элементарно. Из гущи деревьев, росших по левую руку, прилетел какой-то металлический предмет. Запрыгал под ногами ефрейтора Соловейчика, толкающего Эберта. Вторая такая же штуковина упала чуть дальше. Ударил автомат, один за другим прогремели два взрыва. За какой-то миг до беды капитан Саблин оттолкнулся ногами и полетел в глубокий кювет. Осколки миновали его, но в ушах звенело, голова ломалась на апельсиновые дольки. Алексей упал неловко, дикая боль пропорола плечо, он чуть не отключился. Люди метались на дороге, кто-то стонал, матерился, что есть мочи, пустовой. Надрывался ППШ из леса, не давал живым прийти в себя. Судя по всему, там был единственный стрелок, он же метал гранаты, оборонительные лимонки. Алексей отделался ушибом. Он уже полз на Косогор, стиснув зубы. В голове его висела муть, еще там стоял жирный вопросительный знак. Солдаты и офицеры, которые успели залечь, рассыпаться по браздам и кювету, открыли огонь с опозданием, когда в кустах уже никого не было. В отдалении трещали ветки, ломались под ногами хворостины. Стрелок проворно убегал. Он сделал свое черное дело. «Прекратить стрельбу! Догнать!» — взвыл Алексей. Он бежал по обочине как-то криво, подволакивая ногу. На дороге остались несколько искалеченных тел. Кто-то еще шевелился, кашлял кровью. Поднялись трое разведчиков, в их числе сержант Чудилов, побежали за ним, ворвались в лес и сразу же уперлись в сучковатое дерево, перегородившее дорогу. Возможно, оно валялось вдоль опушки, кто-то перенес его сюда, закрыл проезд, но не проход же. Люди лезли через торчащие сучья, ругались. Кто-то сообразил, побежал в обход. Лучше бы он этого не делал. Засада была подготовлена мастерски. Натянулась проволока, прогремел взрыв. Повалились два разведчика, нашпигованные осколками. Алексею тоже досталось. Ударная волна повалила его на злосчастное дерево. Сучок так ударил под ребро, что он несколько минут не мог прийти в себя, задыхался. Чудилов, раненый в руку, пытался вытащить его на дорогу. Преследование захлебнулось. У этого типа имелась приличная фора. Ему удалось уйти. Он наверняка знал потайную трубку, мог незаметно выбраться к городской околице. Саблина рвало от злобы. Кружилась голова. Он брел точно ослепший, ноги его заплетались. Здесь работал крот, кто бы сомневался. Он натворил таких дел, на которые способна не всякая диверсионная группа. Два тела остались у повального дерева, и еще пять на дороге. Из группы Чудилова выжил только он сам, да и то рука его болталась плетью, кровоточила. Ефрейтора Соловейчика и обер-лейтенанта Эберта порвало на куски, собирать было нечего. Стонал унтерфельдфебель Вагнер, раненый в бедро. Вадим Пустовой получил контузию, но не тяжелую. С ним все было более-менее в порядке. Хлопал себя по ушам Лефторович. Он сидел в нелепой позе посреди дороги, тряс головой, харкал кровью. «Вадим, Женя, вперед! Догнать упыря!» — простонал Алексей. «Он еще не ушел далеко. И помощь приведите!» Мутные фигуры удалились, пропали в лесу. «Глупо, они никого не догонят. Этот гад снова победил!» Сержант Чудилов кряхтел от боли, затягивал резиновую шину под плечевым суставом, чтобы ослабить кровотечение. У Алексея подкашивались ноги. Он опустился на колени, подполз к Генке Казначееву, распростертому в грязи. Осколок гранаты пронзил его живот, перепахал все внутренности. Но парень еще тяжело дышал. Кровь сочилась с губ, глаза блуждали. Когда Алексей нагнулся, Казначеев узнал его, попытался подняться. Командир придержал его за плечо и сказал: «Генка, не напрягайся, дыши спокойно. Скоро помощь придет». «Командир, что со мной? Не понимаю. Ноги как отрубило, и в животе дыра. Посмотри, что там». «Нет никакой дыры, Генка, лежи, не шевелись». «Командир, ты что, плачешь? Почему?» «Генк, не выдумывай, все в порядке. Все наши живы». «Как же так, командир?» Парень снова тяжело задышал, попытался опустить глаза, разглядеть, что с ним не так. «Как же мы прошляпили это дело? Ведь все отлично было, вышли без потерь. Как же мы подставились, не углядели, не учли? Холодно, командир. Не понимаю, что со мной. Ты так на меня смотришь? Вот черт!» Генк все понял, расслабился. «А я-то всегда думал, что бессмертный». Алексей взял его за руку, смотрел, как выплескиваются из человека остатки жизни. Обмякло тело, пропитанное кровью. Капитан зарычал, начал в ярости стучать кулаком по грязи.